Но душа не энергия и не мысль. Она производитель мысли, но не мысль. Создатель тела, но не тело. Почему? Потому что тело само по себе неразумно. Труп не обладает умом, так же, как и кусок мяса в лавке мясника. Рассмотрим этот вопрос внимательнее. Вот я смотрю на графин. Что при этом происходит? Лучи света, отраженные от графина, входят в мои глаза, образуют изображение на сетчатке, и это впечатление переносится к мозгу. Но это еще не создает видение. То, что физиологи называют сенсорными нервами, переносит впечатление графина внутрь мозга, к нервному центру, и он передает впечатление уму. Ум реагирует на это впечатление, и передо мной внезапно появляется графин. Пока не было реакции ума, не было и восприятия.